Глава 10. Создайте свою команду. Человек учится только двумя способами. Первый – читая, а второй – общаясь с умными людьми. Уилл Роджерс – актер, ковбой и комик. Примерно последние 5 лет, каждый четверг в 7:00 утра, когда я не в отъезде, я встречаюсь с одной и той же группой парней. Мы называем это «мужское утро». Наша группа настолько разнообразна, насколько возможно. Мужчины разных профессий, разного происхождения и возраста. Одни женаты, другие холосты. У некоторых есть дети, у других нет. Некоторые ведут свой бизнес, другие работают в компаниях. На час мы выключаем телефоны, где-нибудь гуляем и обсуждаем все. От отношений до бизнеса и личных финансов. Запрещенных тем нет. Согласно установленным правилам, во время наших еженедельных вылазок мы слушаем без осуждения. Вместо того, чтобы предлагать решения, каждый задает отличные вопросы, помогающие переосмыслить или взглянуть иначе на то, что вы переживаете. Мы несем ответственность друг перед другом, даже если обратную связь трудно услышать. Все строго конфиденциально. Что объединяет команду «Мужское утро», так это стремление поддерживать друг друга в моменты взлетов, падений и всего, что между ними. Если бы мы встречались вечером за коктейлем, это оказалось бы не столь плодотворно. Мы знали это, потому что пытались. Разговор за напитками в конце дня в баре очень отличался от наших сессий на открытом воздухе первым делом с утра. Алкоголь изменял намерение и настрой наших разговоров. Конечно, с напитками было веселее, но мы редко говорили о том, что действительно требовалось решить. В «Мужском утре» замечательно то, что вы не можете спрятаться за постами в социальных сетях, текстовыми сообщениями или оправданиями типа «я безумно занят». В «Мужском утре» люди смотрят вам в глаза. Они заставляют вас придерживаться ваших реальных жизненных стандартов и ждут, что вы внесете свой вклад. До «Мужского утра» всякий раз, когда я чувствовал себя в тупике, потерянным или пребывающим в панике, я часто уходил от семьи и друзей. Изоляция мне представлялась самой безопасной альтернативой в момент страха и неуверенности. И так считал не только я. Исследования показывают, что одиночество в Соединенных Штатах достигло уровня эпидемии. Настолько, что его объявили кризисом общественного здравоохранения. Фактически, каждый 5-й американец утверждает, что ему не с кем поговорить, когда он переживает тяжелые времена. Благодаря «Мужскому утру» одиночество и изоляция больше мне не подходят. Наша группа помогла мне пройти через тяжелые периоды и трудные времена в браке, семье и деловой жизни. Я не просто жду этих встреч. Они мне нужны. Они сделали меня лучше. Постепенно я стал счастливее, начал зарабатывать больше, повзрослел, стал лучшим мужем и отцом и добился положительных изменений, которые повлияли на мое здоровье. Я также узнал, дело не только в том, чтобы другие люди поддерживали мои мечты. Не менее важно и действенно помогать другим. В такие моменты мы узнаем нечто удивительное. Личные прорывы могут произойти, когда мы поддерживаем других. Никто из людей, которые достигли чего-то значительного, не делал это в одиночку. И вы тоже не обязаны, чтобы снова проявить смелость, добиться прогресса и убедиться, что ваши лучшие дни впереди, вам нужна команда. Вам не обязательно справляться совсем в одиночку и во всем разбираться самостоятельно. Как вы, наверное, не раз уже слышали, вы являетесь тем, кем себя окружаете. Поэтому никогда не поздно окружить себя замечательными людьми. Кто делает вас лучше? В детстве легкая атлетика была моим любимым видом спорта. Каждые 4 года я сидел прикованный к телевизору и смотрел Олимпийские игры. Спринты, эстафеты, прыжки в высоту, прыжки в длину и так далее. Я до сих пор помню, как Карл Льюис выиграл 4 золотые медали на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году. Я тоже мечтал принять участие в Олимпийских играх. Хотя в конце концов я понял, что у меня недостаточно таланта соревноваться с лучшими спортсменами мира, учась на первом курсе Университета Западного Мичигана, я все же пробовал себя в команде по легкой атлетике. Я оказался достаточно хорош, чтобы получить место статиста в тройном прыжке. В Национальной ассоциации студенческого спорта статист – это тот, кто прошел отбор, попал в состав команды, но не получил стипендию. Мое место не было гарантировано, я находился в шатком положении, поскольку мне приходилось каждый день за него бороться. В любой момент меня могли исключить. Несмотря на то, что я усердно работал, по крайней мере, я так считал, после 2 лет соревнований мои результаты оставались так себе. Однажды мой главный тренер Джек Шоу, импозантный мужчина лет 50 в бифокальных очках и с зачесанными назад волосами, на тренировке подошел ко мне и сказал: «Невис, у тебя ужасно выходит». Тренер Шоу никогда не стеснялся преподать урок откровенной речью, наполненной бранью. Он любил делиться запоминающимися, хотя и неизвестными пословицами. Например, «говорить и делать – все равно, что пердеть и трахаться». А вот одна из моих любимых. «Если ты не бежишь достаточно быстро, просто сверни направо и сойди с дистанции». Хотя в то время я не мог полностью оценить его вклад, мне повезло, что тренер Шоу был в моей жизни. В тот день, когда он сказал мне, что у меня все ужасно, я подумал, это мой последний день с командой. В те 2 года в команде первое место я занимал разве только в очереди в Макдоналдс после тренировки. Мы с тренером Шоу договорились, что если я отберусь на крупные соревнования, у меня будет возможность заработать частичную стипендию и оплатить обучение. Любая сумма помогла бы, потому что моя мать-одиночка оплачивала часть моего обучения своей кредитной картой. Но я выступал как дерьмо и по-прежнему висел на волоске. Я даже близко не подошел к месту в крупном соревновании. В тот день, когда тренер Шоу сказал мне, что у меня все ужасно, он также преподал мне урок, который я никогда не забуду. «Знаешь ли ты, что в нашей команде 2 настоящих американцев?» — спросил он, указывая на 2 моих товарищей по команде, тренирующихся на дорожке. В студенческом спорте настоящие американцы являются лучшими из лучших. Один из этих настоящих американцев будет участвовать в Олимпийских играх, а другой — в чемпионате мира по легкой атлетике. «За 2 года работы в команде я ни разу не видел, что ты тренируешься или проводишь время с кем-либо из них», — продолжил тренер. «Вместо этого ты проводишь время с теми парнями». И он указал на группу моих товарищей по команде, которые лежали на коврике для прыжков в высоту, смеялись и хорошо проводили время. Они не были неудачниками, но и не являлись настоящими американцами. Я ждал, что тренер Шоу скажет дальше. Однако он просто посмотрел на меня с разочарованием и презрением, и в его взгляде ясно читалось, что я его подвел. Лишь годы спустя я понял, что на самом деле подводил не его, а только себя. Тренер Шоу был абсолютно прав. Я не проводил время с теми 2 настоящими американцами. Почему? Потому что они вставали раньше, чем я. Они питались более правильно, чем я. В тренажерном зале они делали больше повторений, чем я. А вечеринок, на которые я ходил, они избегали. Короче говоря, они были всем, чем я не был, и всем, чем я не желал становиться. Они проявляли дисциплинированность, целеустремленность и приверженность, необходимые для соревнований на высшем уровне в студенческих видах спорта. Они не терпели посредственности. А мое кредо выглядело примерно так. Не дай бог, я приложу чуть больше усилий, чтобы увидеть, смогу ли я раскрыть тот же потенциал внутри себя. Проводить время с товарищами по команде, которые шутили и расслаблялись на коврике для прыжков в высоту, было легко. Как и тренироваться. Если я прилагал небольшие усилия, что было нормой, с меня никто и не спрашивал. Но как бы я ни любил проводить время с этими парнями, с ними я не становился лучше. Данный урок тренера Шоу заставил меня задуматься. Кто делает меня лучше? Найдите себе союзников. Концепция «кто делает вас лучше» существует не только в спорте. Эта тема играет жизненно важную роль во всех сферах жизни, в карьере и отношениях. По сути, речь идет о тщательном выборе тех, кем мы окружаем себя и с кем устанавливаем границы. Я выделил слово «выбор», потому что это активное действие, которое мы совершаем и контролируем. Когда мы определяем тех, кто делает нас лучше, мы выбираем между так называемыми союзниками по славе и ворами амбиций. Воры амбиций – это люди, которые не поддерживают вас, не вдохновляют, не бросают вам вызов, не подталкивают вас, не призывают вас к ответственности за то, чтобы быть лучшей версией себя. Воры амбиций оставляют у вас меньше энергии, чем было до того, как вы провели с ними время. Они высасывают жизнь и заставляют всех вокруг чувствовать себя вяло. Воры не торопятся, рассказывая обо всем, что они собираются сделать, зная, что никогда не сделают этого. В жизни воров всегда происходят драмы. Когда вы звоните им, первое, что они говорят, «Ты не поверишь, что только что со мной произошло!» Данный рефрен становится настолько обыденным, что вам хочется воскликнуть в ответ. «Почему что-то всегда происходит только с тобой и ни с кем другим?» Воры кричат о своем поведении, но больше ничего не делают. С другой стороны, союзники по славе – это люди, которые ободряют вас, вдохновляют вас, бросают вам вызов, подталкивают вас, призывают вас к ответственности за то, чтобы быть самой лучшей версией себя. Союзники по славе излучают позитив. После того, как вы проведете с ними время, у вас появляется больше энергии, и вы чувствуете, как кровь бежит по венам. Союзники рады услышать о том, чего вы хотите достичь. Они действительно помогают вам начать работу и создать импульс. Вместо драмы в жизни союзников происходят замечательные вещи. Вместо того, чтобы требовать от кого-то определенного поведения, союзники взывают друг к другу. Даже если это связано с жесткой правдой, как у меня с тренером шоу. Если вы еще этого не поняли, вам нужны союзники по славе. И я предлагаю вам подумать о людях, с которыми вы проводите большую часть времени. Визуализируйте каждого из них по очереди. А теперь трудный, но все же простой вопрос. Делают ли вас лучше те 5 человек, с которыми вы проводите большую часть времени? Вы платите за красные чернила. Конечно, люди, которые делают вас лучше, могут также бросить вам вызов самыми неожиданными и даже неудобными способами. Помню, поступив в аспирантуру Колумбийского университета, в первое время я с ужасом отправлял задания своим профессорам. Будь то статья, которую я писал несколько недель, или сценарий, над которым я работал для еженедельной передачи новостей. Я ожидал только одного. Красные чернила. Много красных чернил. В обязательном порядке, независимо от того, насколько безупречным я считал свою историю, задание возвращалось, подчерканное красными чернилами, которые выделяли ошибки, упущенные возможности и вопросы, требующие ответов. Время от времени красные чернила распоряжались начать все сначала. Порой сдаться мне казалось куда более привлекательным, чем исправлять каждую из этих деталей. Я защищался и бросал вызов своим профессорам почти за каждую унцию красных чернил, которые они потратили на мою статью. Я помню, как жаловался друзьям или всем, кто хотел меня слушать, с обязательными фразами вроде «Что вообще могут знать эти профессора?» Я говорил как человек 20 с небольшим лет, который недостаточно мудр, чтобы понимать, как много он еще не знает. Неудивительно, что факультет журналистики Колумбийского университета считался очень престижным. По коридорам ходили лауреаты Пулитцеровской премии, лауреаты премии Альфреда Дюпона, обладатели премии Эмми и многие другие. И эти выдающиеся лидеры в своих областях были теми же мужчинами и женщинами, которые тратили время, помогая студентам стать выдающимися журналистами. Но мне требовались не самые лучшие профессора, а сдвиг в перспективе. Однажды, когда лауреат Пулитцеровской премии увидел, как я расстроен его красными чернилами, он отвел меня в сторону и сказал то, что я никогда не забуду. «Разве вы не осознаете, что платите именно за красные чернила?» «Потому что да, Я платил нелепо высокую плату за обучение в Лиге Плюща. После этого разговора я понял, что у меня есть два варианта. Я мог бы проводить время в самой уважаемой в мире школе журналистики, занимая оборонительную позицию и придерживаясь консервативных взглядов. Или я мог делать то, для чего тут и находился – учиться. Конечно, тогда мне пришлось бы принять горькую правду. Мое умение писать репортажи нуждалось в серьезной доработке. Мое эго тоже. В конце концов, я действительно научился ценить красные чернила. Почему? Потому что это означало, что я могу совершенствоваться, развиваться, расти, тренироваться под руководством мастера. Со временем и большим количеством красных чернил мое умение писать улучшилось. За время учебы в аспирантуре я узнал больше, чем мог себе представить. Но самое ценное, чему я научился, принимать конструктивную критику. В то время я не знал, что мой профессор являлся моим верным союзником, когда бросал вызов и побуждал меня совершенствоваться и прилагать необходимые усилия. Это означало выходить за пределы, вместо того, чтобы срезать углы и делать работу приемлемо. Это означало готовность выполнять работу, когда никто не смотрит, как объясняется в 8 главе. И это означало, что мы должны находить преимущества и развиваться вместо того, чтобы довольствоваться статус-кво. Уязвимость по выбору. Научиться принимать конструктивную критику непросто. Это требует открытости, скромности и прежде всего уязвимости. В качестве коуча я помогал группе идейных вдохновителей понять важность получения такой обратной связи. Вдохновители – это люди, которые объединяются, чтобы поддержать друг друга в существующих и новых начинаниях. Другими словами, это команда союзников. Одно из самых запоминающихся событий – помощь группе успешных серийных предпринимателей в арендованном доме в Венесе, штат Калифорния. Все их резюме, послужной список и опыт работы казались одинаково впечатляющими. Большинство из них построили компании, которые приносили миллионы долларов дохода или были частью компаний, которые продавались за миллионы долларов. Общим для всех предпринимателей являлось то, что они работали над новыми начинаниями и хотели получать отзывы и советы от людей, которым доверяли. На данном этапе своей карьеры они могли бы путешествовать по миру и отдыхать, делать что угодно, а не участвовать в сеансе вдохновителя, но они были не такими. В течение 3 дней мы занимались йогой и серфингом, а также ели блюда, приготовленные личным шеф-поваром. Но они не боялись и выполнять тяжелую работу. Каждый из них представил и обсудил достоинства своих новых бизнес-идей. Вот что мне запомнилось. Всякий раз, когда один из этих предпринимателей, людей, которые уже были очень успешными в глазах своих коллег, вставал, чтобы представить свою новую бизнес-идею, в его глазах читались страх и уязвимость. Они выставляли себя на показ, выходили за пределы и были открыты для реальной критики и обратной связи. И да, иногда эту обратную связь оказывалось трудно переварить в реальном времени, особенно когда она касалась их новых начинаний. Но в конце сеансов, за ужином, они искренне благодарили за то, что многие из нас старательно избегают. То, что они получали, являлось хорошим стимулом двигаться дальше. Найдите хорошее трение. В Мичигане, там, где я вырос, выпадает много снега. Это означает, что время от времени машина может застрять. Колеса крутятся без остановки, но вы никуда не поедете, потому что протектор не может сцепиться со снегом и льдом. Если вы когда-либо оказывались в подобной ситуации, то знаете, у вас есть несколько вариантов выбраться из этого затруднительного положения. Вы можете насыпать под колеса что-нибудь вроде песка, соли или наполнителя для кошачьего туалета. Они создают достаточное трение, чтобы подтолкнуть вас вперед. Если вы стремитесь добиться прогресса в чем-то значимом в своей жизни, вам нужно хорошее трение. Что это такое? Еще один способ получить конструктивную обратную связь, которая требует от нас ответственности. Оно помогает нам найти опору, чтобы мы могли добиться успеха. Оно подталкивает нас к тому, чтобы стать немного лучше в нашей работе и повседневной жизни. Хорошее трение призывает других быть лучшими версиями самих себя. Плохое только критикует. Рост редко бывает побочным продуктом осуждения. Хорошее трение дает вам энергию, а не истощает. Вспомните, когда в последний раз кто-то предоставлял вам обратную связь, по просьбе или нет, о проекте, над которым вы много работали или которым вы очень дрожите. Независимо от того, исходил ли отзыв от начальника или от друга, которому вы доверяете, если вы похожи на большинство людей, скорее всего, вы сначала воспринимали его как критику. Может быть, вы даже начали защищаться и подумали, а что он вообще может знать, какой идиот? Я должен его разгромить. Возможность делиться своей работой с другими, будь то запись в блоге, рабочий проект, который вы задумали, украшение, которое вы сделали за кухонным столом, или роман, над которым вы трудились годами, по своей природе требует уязвимости. Даже для самых уверенных в себе поиск и работа с хорошим трением может оказаться сложной задачей. Насколько сильно вас нужно вытолкнуть за пределы вашей зоны комфорта, чтобы не повалить на спину? Получение реальной и честной обратной связи не должно походить на порез ножом. Когда вы обнаруживаете, что получаете хорошее трение от кого-то, напомните себе о следующих важных уроках. Хорошее трение способствует росту. Регулярно спрашивайте себя, как трение улучшит мой проект или идею и подтолкнет меня дальше. Просто задав данный вопрос, вы откроете себе путь к истинному росту и развитию, даже если услышанное нелегко переварить. Лучшие в своем деле не избегают хорошего трения. Наоборот, они ищут его. Если у вас есть возможность получить конструктивную критику из надежного источника, примите ее. Прорывы происходят благодаря хорошему трению. Прогресса можно достичь, только перестав прятаться и оберегать проекты и вещи, которые наиболее важны для нас, сделав их открытыми для хорошего трения. Во всем, что вы делаете, я призываю вас стремиться к хорошему трению. Создайте механизм обратной связи для всех наиболее важных проектов. Не забывайте, что вы сами решаете принять или отклонить полученный отзыв. Определите своих союзников и воров. Давайте вернемся к паре вопросов, поставленных ранее в этой главе. Делают ли вас лучше люди, с которыми вы проводите большую часть времени? Вы проводите время с союзниками или ворами? Скорее всего, вы слышали цитату Джима Рона: «Покажите мне пятерых своих ближайших друзей, и я покажу вам ваше будущее». Сегодня, в 21 веке, она должна звучать так. Покажите мне людей, с которыми вы проводите время в реальной жизни, а не только в сфере технологий, и я покажу вам ваше будущее. Ученые подтверждают это. Согласно исследованию Лондонской школы экономики, одним из основных компонентов счастья является наличие крепких социальных связей и значимых отношений. Как бы мне ни нравились дистанционное обучение и социальные сети, чтобы оставаться на связи с друзьями, ясно одно – отношения в реальной жизни сильнее цифровых. Не позволяйте никому уверять вас в обратном. Дружба онлайн, когда вы общаетесь в основном с помощью технологий, даже близко не имеет той ценности, которую предлагает личное общение. Например, если вы возьмете онлайн-курсы и версию тех же курсов при личной встрече, занятие при встрече окажется в 100 раз эффективнее благодаря взаимодействию людей в реальном времени и динамике хода занятия. Еще раз подумайте о людях, с которыми вы проводите большую часть времени. Теперь запишите их имена в тетрадь и ответьте на вопрос. Они делают вас лучше? Будьте предельно честны с собой. Рядом с каждым именем напишите «да» или «нет». Дают ли эти люди вам время и энергию, чтобы вы стали лучше и двигались вперед? Или они мешают вашему прогрессу, удерживая в том же месте, где вы были вчера, и жалуясь на то же самое? Некоторые из таких людей могут оказаться новыми в вашей жизни, и вы просто хорошо проводите с ними время. Других вы знаете давно, с детства, с колледжа или с предыдущей работы. И самое сложное, кто-то из них может быть вашей семьей. Я не хочу, чтобы, узнав новые термины, вы начали обзванивать людей, отправлять им текстовые сообщения, сообщения в социальных сетях или в директе, в которых говорится: «Бренда, ты вор амбиций, убирайся из моей жизни сейчас же!» Ну а теперь вы осведомлены и способны принимать более правильные решения. Конечно, вполне вероятно, что в конечном итоге вам придется установить границы и проводить меньше времени с определенными людьми. Но все это для вашего общего блага. Для достижения желаемых результатов иногда нужно научиться отпускать людей, которые действуют против наших интересов. Создайте команду союзников. Теперь самое интересное. Просмотрите имена в списке, рядом с которыми вы написали «да». Это ваши нынешние союзники. Если их совсем немного, или данный список вызывает у вас затруднения, ничего страшного. Пришло время создать свою команду, или, как я называю, ваш личный консультативный совет. Итак, как выглядит команда союзников? Ваша команда то же самое, что совет директоров для организации. Небольшая, но важная группа людей, которая контролирует процесс принятия решений, вносит критический вклад, консультирует и встречается с вами на регулярной основе, индивидуально или в группе. Верите вы в это или нет, но эти люди уже есть в вашем окружении. Ваша задача – идентифицировать их и поддерживать с ними регулярный контакт, делясь новостями, событиями, благодарностями, неудачами и достижениями. Вы вовлекаете их в свой успех. Если вы не видите смысла иметь союзников в жизни, я объясню, почему это столь важно. Есть причина, по которой топ-менеджеры, руководители, предприниматели и спортсмены работают с тренерами. Объективность. Союзники могут взглянуть непредвзято и объективно и увидеть то, что вы, скорее всего, упустите. Наша семья и друзья – не всегда могут сыграть для нас эту роль, потому что они слишком близки и субъективны. Когда дело доходит до поиска правильных союзников, обратите внимание на сочетание накопленных знаний и опыта. Желательно, чтобы некоторые из них побывали там и сям, попробовали то и это, дабы помочь в важных для вас вопросах. Другие пусть будут голодны и счастливы, как и вы, но готовы действовать. Союзниками не обязательно должны стать люди, которых вы считаете друзьями, но они могут быть ими. Конечно, отношения, вероятно, потом перерастут в дружбу, но многие из ваших союзников могут являться наставниками, коллегами, друзьями ваших друзей, тренерами, которым вы платите, преподавателями, пасторами и так далее. Чтобы определить, кто должен состоять в вашей команде, просмотрите заметки из главы 6 «Чего вы хотите». Определите от 3 до 5 ключевых областей, в которых вам нужна поддержка. Например, вам требуется улучшить отношения с супругом, поменять карьеру, создать новый бизнес, выплатить долги или выполнить еще что-то важное для вас. Если вы все еще смутно представляете, чего хотите от жизни, и вам сложно разобраться с этим, вы всегда можете просто определить позитивных людей, которые задумываются о хороших вещах, чтобы учиться у них и проводить с ними время. Отлично. Теперь, когда вы определили, в чем вам нужна поддержка, пора приступить к созданию команды союзников. Я рекомендую иметь как минимум 5 союзников. Вы можете не встречаться с ними всеми одновременно и настолько же часто, как я с моей командой «Мужское утро». Они могут даже не знать друг друга. Это нормально. Помните, союзники – это люди с уникальным набором навыков и опыта, которые воодушевляют вас, вдохновляют, наделяют силой, бросают вам вызов и подталкивают к тому, чтобы вы становились абсолютно лучшей версией себя. Этих мужчин и женщин можно воспринимать как стартовую пятерку баскетбольной команды. У каждого союзника своя уникальная роль. Вот основные типы людей, которые, как мне кажется, становятся идеальными союзниками. Вдохновитель. Данный союзник выполняет работу, которую многие не видят. Но когда он рядом, вы всегда на высоте. Во время сложных периодов Он поддерживает вас нацеленностью и непоколебимой приверженностью. Нападающий. Данный союзник часто в эпицентре великих дел. Когда вам требуется толчок в творчестве, энергии и мотивации, он тот, кто вам больше всего нужен. Нападающий двигается быстро и настроен решительно. Он напоминает вам, что даже если вы промазали раз, просто продолжайте стрелять. Координатор. Данный союзник видит общую картину и помогает вам управлять потоком информации. Он хорошо знает, когда нужно ускориться и замедлиться. Короче говоря, он замечает то, чего не замечаете вы. Он отлично подходит для связи и обеспечивает надежное руководство. Скала. Данный союзник – ветеран. Когда начинается ад, он помогает вспомнить самое важное и дает представление о перспективах. Он нужен, чтобы спускать вас с небес на землю и поддерживать, а также обеспечивать ценную согласованность и видение, связанное с вашими целями. Костолом. Костолом возлагает на вас ответственность за то, что вы сказали, что собирались сделать. Если вы скажете ему, что пишете книгу, он задаст вопросы вроде «Когда она будет закончена?». Он основывается на показателях и измеряет успех по тому прогрессу, которого вы добиваетесь или нет. Еще раз, важно помнить, что ваши союзники не всегда являются вашими лучшими друзьями. Вы, вероятно, не будете общаться с ними каждый день. Но когда придет время сотрудничать, они раскроют в вас все самое лучшее. Не бойтесь работать с лучшими. Если вы пытаетесь написать книгу или сценарий, устройте встречу в клубе писателей. Если вы хотите развивать свой бизнес, найдите собственную группу обратной связи с вдохновителями. Если вы переживаете переходный период в профессиональной или в любой другой сфере, подумайте о том, чтобы поработать с опытным тренером раз в две недели или присоединиться к программе группового коучинга. Если ваша цель – пробежать марафон, тренируйтесь с бегунами, которые покажут вам, как бегать правильнее и лучше. Устраивайте регулярные встречи со своими союзниками. Постарайтесь как можно сильнее окружить себя величием. Делаете ли вы лучше других? А теперь давайте перевернем вопрос о союзниках. Спросите себя, являюсь ли я вором или союзником для окружающих меня людей? Кстати, оказаться вором не обязательно так драматично, как кажется. Я не говорю о людях, которые грабят банки, совершают настоящие преступления или растаскивают канцелярские товары. Все может быть гораздо более безобидным. Предположим, вы с другом после работы пьете пиво. После одной кружки друг говорит: «Это была отличная встреча. Я пойду домой. Есть проект, который я хочу закончить сегодня вечером». Если вы ответите с легким напором «Да ладно тебе, давай лучше выпьем еще», то вы вор. Ваш, казалось бы, невинный комментарий способен помешать другу сделать что-то важное для него. Ваша задача – стать лучшим союзником для других. В конце концов, вы получаете то, что даете. На каждом этапе в моей жизни мне встречались и воры, и союзники. Когда я состоял в легкоатлетической команде в колледже, определить моих союзников по славе и воров амбиций было не так уж и сложно. Тренер Шоу дал ясно понять это. Тогда, чуть менее чем за год, проведенный с моими союзниками по славе и наблюдением за ними, я достиг результатов, которые раньше ускользали от меня. Нет, я так и не приблизился к Олимпийским играм или чемпионатам Национальной ассоциации студенческого спорта. Но чего я действительно достиг, я понял, что значит отдавать все силы и окружать себя людьми, которые делают меня лучше. Хотя я никогда не выигрывал чемпионат конференции, я узнал, что нужно, чтобы стать чемпионом. Я действительно участвовал в соревнованиях. Кроме того, я заслужил уважение товарищей по команде, тренеров и, самое главное, самого себя. И я заработал частичную стипендию, целую $1000, а значит, моей матери больше не приходилось оплачивать часть моего обучения кредитной картой. Из этого опыта я извлек два ценных урока. Во-первых, мы не должны справляться совсем в одиночку и решать все самостоятельно. Во-вторых, никогда не поздно окружить себя хорошими людьми. Начните сегодня с определения своих союзников и создания своей команды. Следующие шаги. Первый. Определите 5 человек, с которыми вы проводите большую часть времени. Они союзники или воры? Почему? Второй. Составьте список из 5 человек, которые, как вы считаете, внесут положительный вклад в вашу жизнь. Определите, что в них уникального и особенного. Третий. Вы регулярно приобретаете опыт с помощью красных чернил и хорошего трения. В каких сферах жизни вам была бы полезна конструктивная обратная связь? Четвертый. Как вы сами сможете стать лучшим союзником и работать над тем, чтобы люди, которые для вас важны, стали лучше?